Но кто ему заплатит, когда мастер Дик испустит дух? У меня-то ведь нет ни гроша. Я уже имел честь предупредить вас». Такое неслыханное самообладание привело всех в восторг. Все кричали и топали ногами. Прогремело троекратное «Ура!», и секунданты стали отмерять шаги. Большинство присутствовавших европейцев составляли англичане и немцы. Много было ирландцев, которых из родных мест выгнала нужда, и несколько бельгийцев. Были и американцы с козлиными бородками, мексиканцы, люди из Венесуэлы и Аргентины, и китайцы с бесстрастными желтыми лицами и длинными косами, затянутыми в тугие узлы. Все народ не слишком щепетильный. Люди с приисков, отчаянные головы. В бассейн Замбези их привели рассказы, быть может, правдивые, которые они слышали от людей, недавно побывавших в здешних местах. Это были рассказы о богатых россыпях, начинающихся недалеко от водопада Виктория, между 25 градусом 41 минутой восточной долготы по Гринвичу и 17 градусом 41 минутой южной широты. Говорили, будто золото и алмазы встречаются там в огромных количествах, а искатели заглядывают редко. Этого было довольно, чтобы люди сбежались со всех сторон. Их не меньше тысячи. Они роются в земле, пока без особого успеха, и ради утешения превращают свои последние деньги в самые разнообразные, но крепкие напитки. Сегодня на прииске не работают. Эти безбожники свято соблюдают закон о воскресном отдыхе. Не из побуждений религиозных, как всякий понимает, а ради того, чтобы поиграть в азартные игры и выпить несколько галлонов хорошего вина. Так или иначе, а громадная прямоугольная палатка из белой парусины, являющаяся главным строением будущего города, была набита битком. Всевозможные аптечные снадобья, которые так любят англосаксы, распространяли странный запах смеси наркотиков с одеколоном. Шумно хлопали пробки, вылетая из бутылок с каким-то подозрительным шампанским. Синеватого цвета вина образовывали лужицы на столах некрашенного дерева. Разные виды алкоголя, в которых вряд ли могла бы разобраться органическая химия, горели, распространяя чад. И все это радовало пьяниц, чьи разъеденные глотки уже не могли приспособиться к напиткам безобидным или хотя бы не столь обжигающим. Только что описанная ссора, которая, несомненно, приведет к смертоубийству, была вызвана именно безмерным поглощением этих опасных напитков. Повод, как мы видели, сам по себе ничтожен. Просто один из посетителей опрокинул, быть может, нечаянно, стакан воды другого посетителя, которого впервые видел. Но в этих разношерстных компаниях люди всегда возбуждены, всегда способны на самые дикие поступки, самые ничтожные пустяки разрастаются у них в большие события. Кроме того, этот пьяница — американец. А всякий, кто знает грубость и нахальство янки, которые сами говорят о себе, что они наполовину крокодила, наполовину лошади, не удивится тому, что столь ничтожный случай сразу вырос в казус белли, случай, могущий дать повод к войне. На месте американца всякий другой извинился бы, но американец только рассмеялся. Он зажал между челюстями щепоть жевательного табаку и, мыча, послал незнакомцу прямо на ноги струю черной слюны. Мол, это еще что за беднячишка, который пьет только воду? К тому же он и ростом мал, не больше 5 футов, да и весит он вряд ли больше 50 килограммов. Если у человека таких габаритов нет по меньшей мере своих 100 тысяч долларов, он ничего, нуль, меньше нуля, он блоха, назойливое насекомое, от которого можно избавиться щелчком. Так поначалу думали все. Но вот насекомое протестует, оно проявляет силу и достоинство. Оно наносит обидчику оскорбление, издевается над ним и чертовски ловко хлещет его по физиономии. И, наконец, оно собирается ухлопать гигантское животное и предлагает ему такие условия поединка, что к нему, насекомому, все проникаются симпатией. Все, за исключением нескольких задир, преданных американцу, потому что он одинаково щедро всех угощает грогом и тумаками.